стиле Дэвида Хассельхоффа, что он вызвал такси. Эйстейн на малой скорости проехал по аллее и повернул на мощеную площадь, образовавшую полукруг перед зданием городской тюрьмы Осло. Он припарковал свое такси между двумя машинами задом к пустому парку и Гренландс-Лейрет. Сделал полоборота ключом зажигания, так что мотор выключился, но дворники продолжали работать. Немного подождал. Ни на площади, ни в парке, ни души. Он бросил взгляд на здание управления полиции и только потом дернул ручку под рулем. Раздался щелчок, и багажник наполовину открылся. «Вылезай!» — крикнул он и посмотрел в зеркальце. Автомобиль качнуло, багажник открылся полностью и тут же снова закрылся. Потом открылась задняя дверца, и в машину протиснулся мужчина. Эйстейн разглядывал промокшего до нитки, замерзшего до костей пассажира в зеркало. «А видок у тебя до безобразия хорош, Харри!» «Благодарю. И одет вроде стильно. Не мой размер, зато из коллекции Бьорна Борга. Одолжи мне свои ботинки». «Чего?» «Да я там только войлочные туфли нашел в коридоре. Не могу же я в них пойти навстречу с заключенным. Да, кстати, куртку тоже одолжи». Эйстейн возвел глаза к небу и скинул с себя короткую кожаную куртку. «Шухера не было, когда ты через оцепление проезжал?» — спросил Харри. «Только по дороге туда. Проверяли, есть ли у меня имя и адрес, куда я везу эти манатки. Имя я увидел на дверной табличке. На обратном пути они только в салон заглянули и рукой махнули, дескать, проезжай. А через полминуты у них вдруг такой базар в эфире начался, хоть стой, хоть падай. Всем подразделениям и все такое прочее. Да, я вроде кое-что слышал. Тебе известно, Эйстейн, что настраиваться на волну полицейского радио противозаконно?» «Ну, привет! Настраивайся себе на здоровье. Противозаконно слушать его, а я его почти никогда не слушаю». Харри развязал шнурки и через спинку кресла бросил войлочные туфли Эйстейну. «На небесах тебя вознаградят. Если они записали номер и придут к тебе, просто расскажешь, как все было, что тебя вызвали по мобильному телефону и что пассажир настоял на том, чтобы ехать в багажнике». «Правда?» «Так они и поверили». «Это самые правдивые слова из всех, что я слышал за долгое время». Харри перевел дыхание и нажал на кнопку звонка. Вообще-то вряд ли он сильно рисковал, но все же неплохо бы знать, с какой скоростью распространяется известие, что он объявлен в розыск. Так или иначе, а полицейские толклись здесь в любое время дня и ночи. «Да?» — услышал он голос в домофоне. «Старший инспектор Харри Холли», — уверенно представился Харри, и, как он надеялся, более или менее ясным взглядом посмотрел в объектив видеокамеры над воротами. «Я к Расколю Баксхету». «Вас нет в списке». «Разве?» — возразил Харри. «Я просил Беаты Лен позвонить вам и включить меня в список. Сегодня вечером в 10 часов можете спросить Расколя». «Приемные часы закончились. Так что, если вашего имени нет в списке, звоните завтра в рабочее время». Харри решил зайти с другого бока. «Как тебя зовут?» «Бойксет, но я не имею права». «Послушай, Бойксет, речь идет о деталях важного дела, и я не могу ждать до завтра. Ты ведь слышал, как машины с включенными сиренами отъезжали вечером от управления полиции, верно? Так что, если не хочешь завтра объяснять журналистам, куда вы задевали список с моим именем, брось свои бюрократические замашки и включи здравый смысл. Тем более, что кнопка прямо перед тобой, Бойксет». Харри уставился в пустой глазок видеокамеры. 1001, 1002. Замок зажужжал. Когда Харри вошел в камеру, Расколь сидел на стуле. «Спасибо, что подтвердил договоренность о встрече», — сказал Харри и огляделся в небольшом 4×2 метра помещении. Кровать, стол, два шкафчика, несколько книг. Ни радио, ни журналов, никаких личных вещей, голые стены. «Предпочитаю жить в таких условиях», — сказал Расколь, словно бы в ответ на его мысли, — «обостряет ум». «А это тоже ум обострит?» — Харри присел на краешек кровати. «Анну убил не Арне Албу, а кто-то другой. Твои люди ошиблись. У них на руках кровь ни в чем не повинного человека, Расколь». Харри не был полностью уверен, но ему показалось, что ничто не дрогнуло на скорбном и одновременно каменном лице цыгана. Расколь склонил голову и приложил ладони к вискам. «Убийца прислал мне письмо по электронке», — сказал Харри. «Как выяснилось, он всю дорогу водил меня за нос». передавая содержание письма,